без единой мысли. Машина являла собой чудовищный бастион, совершенно безжизненный, направленный своими давно умершими хозяевами уничтожать все живое. Она и ей подобные достались Земле в наследство от войны между некими неведомыми межзвездными империями, войны, разыгравшейся в незапамятные времена. Одна такая машина, зависнув над планетой, освоенной людьми, могла за два дня обратить ее поверхность в выжженную пустыню, окутанную тучами пары и пыли в сотни миль толщиной. И эта машина только что проделала нечто подобное. В своей целеустремленной бессознательной войне против жизни она не прибегала ни к какой предсказуемой тактике. Древние неизвестные стратеги построили ее в качестве случайного фактора, чтобы запустить на вражескую территорию ради причинения максимального ущерба. Люди полагали, что план битвы диктует хаотичный распад атомов в слитке какого-то долгоживущего изотопа, запрятанного глубоко внутри машины, и предсказать его не в состоянии ни один противостоящий ей мозг, ни человеческий, ни электронный. Люди назвали эту машину «Берсеркером». Дэл Мюррей, в прошлом специалист по компьютерам, наделил бы ее множеством других имен, но сейчас ему было чересчур недосуг, чтобы сотрясать воздух попусту. Он метался туда-сюда по тесной кабине одноместного истребителя, лихорадочно меняя блоки аппаратуры, поврежденные во время последней стычки, когда ракета «Берсеркера» едва не угодила в истребитель. Вместе с ним по кабине летало животное, смахивающее на крупного пса с обезьяньими руками, державшее в почти человеческих ладонях аварийные заплаты. В воздухе кабины висела дымка. Как только ее движение выдавало место утечки воздуха, собака-обезьяна бросалась туда, чтобы наложить заплату. «Алло! Алло, на Перстянка!» — крикнул человек в надежде, что радио снова заработало. «Алло, Мюррей! На Перстянка слушает!» — внезапно раздался по кабине громкий голос. «Насколько близко ты подобрался?» Дэл был чересчур измучен, чтобы высказать облегчение от того, что связь восстановлена. «Скажу через минуточку. По крайней мере, он перестал меня палить. Шевелись, Ньютон!» Инопланетное животное под названием Айян, не только ручное животное, но и помощник, покинуло свое место у ног человека, целеустремленно двинувшись латать корпус. Поработав еще с минуту, Дэл смог снова привязаться ремнями к противоперегрузочному креслу в толстой обивкой, установленному перед чем-то вроде панели управления. Последняя ракета, разминувшаяся с кораблем буквально на волосок, осыпала кабину градом мельчайших осколков, превратив обшивку в решето. Просто чудо, что ни человека, ни Аяна даже не оцарапало. Радар снова заработал, и Дэл сообщил: «На Перстянке я примерно в 90 милях от него, с противоположной стороны от вас». Проще говоря, в той самой позиции, которую он стремился занять с самого начала космического боя. Оба земных корабля и «Берсеркера» отделяет от ближайшего светила половина светового года. Пока рядом находятся два корабля, «Берсеркер» не в состоянии совершить скачок из нормального пространства, чтобы устремиться к беззащитным колониям на планетах этого светила. На «Наперстянке» всего два человека. На них работает больше техники, чем у Дэла, но оба человеческих корабля по сравнению с противником – пылинки. На экране радара Дэл видел древнюю металлическую развалину, величиной, почти не уступающей земному штату Нью-Джерси. Человеческое оружие оставило в ней пробоины и кратеры размером с остров Манхэттен и оплавленные подпалины, напоминающие озера. Но мощь «Берсеркера» все еще грандиозна. Пока что ни одному человеку не удавалось выйти живым из боя с ним. Да и теперь он может прихлопнуть корабль Дэла как комара и лишь понапрасну растрачивает на него свои непредсказуемые ухищрения. И все же сама эта деликатность вселяет в душу особый ужас. Люди никогда не могли напугать этого врага так, как он пугал их. Согласно тактике землян, усвоенной на горьком опыте, атаковать «Берсеркера» должны три корабля одновременно. «Наперстянка» до «Мюррей» только два. Третий корабль якобы в пути, но все еще в 8 часах лета отсюда на скорости C+, вне нормального пространства. До его прибытия Наперстянка и Мюррей должны сдерживать берсеркера, раздумывающего над своими непредсказуемыми действиями. Он в любой момент может либо напасть на один из кораблей, либо попытаться оторваться. Может часами выжидать, пока они сделают первый ход, но наверняка даст бой, если люди перейдут в атаку. Он выучил язык земных звездоплавателей и может попытаться вступить в беседу, но в конце концов непременно постарается уничтожить их, равно как и все живое на своем пути. Таков фундаментальный приказ, отданный ему древними военачальниками. Тысячи лет назад он без труда распылил бы кораблики вроде тех, что ныне преградили ему дорогу, хотя они и вооружены термоядерными боеголовками, но сейчас он своими электронными чувствами уловил, что накопившиеся повреждения подорвали его силы. Да и многовековые бои на просторах галактики, видимо, научили его осмотрительности. To planet Juju Space Jets. Liberate your soul, your mind, and fly free. Внезапно датчики Делла показали, что позади его корабля формируется силовое поле, будто сомкнутые лапы исполинского медведя, преграждающие упрямому кораблику путь прочь от врага. Делл ждал смертельного удара, а его дрожащие пальцы зависли над красной кнопкой, которая выпустит все ракеты залпом по берсеркеру. Но если атаковать в одиночку и даже в паре с Наперстянкой, адская машина парирует ракеты, сокрушит корабли и двинется дальше, уничтожать очередную беззащитную планету. Для атаки нужны 3 корабля. Красная кнопка пуска ракет – просто жест отчаяния. Делл уже начал докладывать Наперстянке о силовых полях, когда ощутил в своем рассудке первые признаки атаки иного рода. «Ньютон!» — резко бросил он, не отключая канал связи со вторым кораблем. «Пускай там услышат и поймут, что должно вот-вот произойти». А Ян мгновенно выскочил из противоперегрузочного кресла и встал перед Деллом как загипнотизированный, сосредоточив все внимание на человеке. Делл порой даже хвастался. «Покажите Ньютону рисунок разноцветных огоньков, убедите его, что это изображение какого-то пульта управления, и он будет давить на кнопки или на то, что вы ему укажете, пока показания пульта не станут один в один соответствовать картинке». Но ни одному Аяну не даны человеческие способности к обучению и творчеству на абстрактном уровне. Потому-то Делл и передал теперь корабль под командование Ньютона. Выключив бортовые компьютеры, во время надвигающейся атаки, уже дающие себя знать, они будут так же бесполезны, как и его собственный мозг, Делл сказал Ньютону: «Ситуация зомби». Животное мгновенно отреагировало, как учили. Крепко схватив руки Делла, одну за другой прижало их подлокотником кресла, где были заранее закреплены наручники. Опыт, доставшийся людям трудной ценой, принес им кое-какие познания о ментальном оружии берсеркеров, хотя принцип его действия оставался неизвестным. Воздействие нарастает исподволь и продолжается не более 2 часов, после чего берсеркеру, по-видимому, приходится отключать его на такое же время. Но действующий луч отнимает у человеческого и у электронного мозга способность планировать или предсказывать последствия событий, да притом не осознавая собственную недееспособность. Деллу казалось, что такое уже случалось прежде, быть может, даже не раз. Ньютон, этот забавный субъект, зашел в своих шуточках чересчур далеко, бросил свои любимые игрушки, коробочки с светлыми бусинами и принялся манипулировать рукоятками панели управления. А чтобы не пускать в свою игру Делла, как-то ухитрился привязать его к креслу. Просто возмутительное поведение, особенно в самый разгар боя. Тщетно попытавшись освободить руки, Делл окликнул Ньютона. Тот преданно заскулил, но остался у пульта. «Ньют, собака ты этакая! Развяжи меня сейчас же! Я знаю, что надо сказать. 8 десятков и еще 7 лет! Эй, Ньют, а где твои игрушки? Дай-ка мне взглянуть на твои миленькие бусики!» В корабле осталось сотни коробочек с товаром, разноцветными бусинами, которые Ньютон обожает сортировать и перекладывать туда-сюда. Довольный своей хитростью, Делл озирался по кабине, тихонько хихикая. «Надо отвлечь Ньютона бусами, а после...» Смутная мысль растворилась в химерических фантазиях помраченного рассудка. Ньютон время от времени поскуливал, но оставался у пульта, передвигая рукоятки управления в определенной последовательности, которые его обучили, совершая отвлекающие маневры, призванные ввести берсеркера в заблуждение и заставить считать, что личный состав корабля по-прежнему в полной боеготовности. Но к большой красной кнопке Ньютон даже близко руку не подносил. Нажать на нее он должен лишь в том случае, если ощутит смертельную боль или увидит, что Дел мертв. «Ага, вас понял, Мюррей!» Время от времени доносилось по радио, словно ответ на сообщение. Иногда с наперстянки добавляли пару слов или цифр, которые могли что-нибудь означать. Дел ломал голову, что это такое там городит. Наконец, до него дошло, что наперстянка пытается поддержать иллюзию, будто кораблем Делла по-прежнему управляет здравый интеллект. Страх вспыхнул в его душе, когда Делл снова осознал, что опять пережил воздействие ментального оружия. Погруженный в раздумья берсеркер, полугений, полуидиот, воздержался от продолжения атаки, когда успех был гарантирован. То ли в самом деле обманувшись, то ли следуя стратегии любой ценой, возбраняющей предсказуемые поведения. «Ньютон!» Услышав перемену в интонации человека, животное оглянулось. Теперь Делл смог сказать слова, сообщающие Ньютону, что можно отпустить хозяина без малейшего риска. Формулу чересчур длинную, чтобы ее смог связно произвести человек, находящийся под воздействием ментального луча. «Никогда не исчезнут с лика земли», — договорил он, и Ньютон, взвизгнув от радости, разомкнул наручники. Делл тотчас же повернулся к микрофону. «Наперстянка, очевидно, луч отключен», — разнесся голос Делла по рубке более крупного корабля. «Он снова у руля!» — с облегчением вздохнул командир. «Из чего следует?» — откликнулся второй пилот. «Наличие третьего и не предполагалось, что в ближайшие 2 часа у нас есть хоть какой-то шанс дать бой. Я за то, чтобы атаковать сейчас же!» Но командир лишь покачал головой медленно, но твердо. «С 2 кораблями у нас почти никаких шансов. До подхода примочки меньше 4 часов. Чтобы рассчитывать на победу, мы должны тянуть время». «Я атакую, как только он в следующий раз перебаламутит Деллу мозги. По-моему, мы не одурачили его. Ни на миг. Сюда к нам ментальный луч не достанет, но Деллу уже не отвалить. А Яну нипочем не дать бой вместо него. Как только Делл отключится, у нас ни единого шанса». «Подождем», — отозвался командир, неустанно оббегая взглядом пульт. «Еще не факт, что он перейдет в нападение, как только пустит луч». И вдруг берсеркер заговорил. Его радиоголос отчетливо прозвучал в рубках обоих кораблей. «У меня к тебе предложение, маленький корабль». Голос его по-юношески ломался, потому что был составлен из слов и слогов плененных берсеркером людей обоих полов и разного возраста. «Обрывки человеческих эмоций, рассортированные, будто бабочки на булавках», — подумал командир. «Нет ни малейших оснований предполагать, что после изучения языка он оставил пленников живых». «Ну?» По сравнению с ним голос Делла звучал зычно и выразительно. «Я изобрел игру, в которую мы могли бы сыграть. Если ты будешь играть достаточно хорошо, я не буду убивать тебя прямо сейчас». «Ну, все ясно», — пробормотал второй пилот. Погрузившись в раздумья 3 секунды, командир врезал кулаком по подлокотнику. «Значит, он хочет проверить способность Делла к обучению? Подвергнуть его мозг постоянной проверке под действием ментального луча, пока он будет прогонять разнообразные режимы модуляции? Если он убедится, что ментальный луч работает, то перейдет в нападение тотчас же. Голову даю на отсечение». Вот такую игру он затеял на сей раз. «Я подумаю над твоим предложением», — холодно отозвался голос Делла. «Вовсе незачем торопиться с началом», — заметил командир. «До включения ментального луча чуть ли не 2 часа. Но нам нужно еще 2 часа сверх того». «Опиши игру, в которую хочешь играть», — произнес голос Делла. «Это упрощенная версия человеческой игры под названием «Шашки».» Командир и второй пилот переглянулись. Невозможно даже вообразить Ньютона, играющим в «Шашки». А провал Ньютона, вне всякого сомнения, означает для всех 4 гибель через 2 часа и открытый путь, предназначенный для уничтожения планеты. «А что? «Что послужит нам доской?» После секундной паузы поинтересовался голос Делла. «Будем обмениваться ходами по радио», — невозмутимо заявил берсеркер и принялся описывать игру сродни шашкам, но только разыгрываемую на доске поменьше размером и с меньшим числом шашек. Сама игра отнюдь не замысловатая, но, разумеется, потребует наличия действующего интеллекта, человеческого или электронного, способного видеть хотя бы на пару ходов вперед. «Если я соглашусь играть», — медленно проговорил Делл, «то как мы решим, кто ходит первым?» «Он тянет время», — отметил командир, обгрызая ноготь большого пальца. «Эта штуковина подслушивает, и мы не можем помочь ему советом. Дружище Делл, не теряй головы». «Ради упрощения», — возгласил берсеркер, «первый ход всегда будет принадлежать мне». Мастерить шашечную доску Делл закончил за целый час до атаки на рассудок. При перестановке снабженных штриками фишек сигналы будут передаваться берсеркеру, а подсвеченные клетки будут означать положение его шашек. Если берсеркер попытается общаться с Деллом во время действия ментального луча, отвечать ему будет голос, записанный на магнитной ленте, до отказа наполненный слегка агрессивными репликами вроде «Играй, играй!» или «Не желаешь ли сдаться прямо сейчас?» О своем продвижении противнику он не сообщал, потому что все еще не закончил с одним делом, о котором врагу знать не следует. С системой, позволяющей играть в упрощенные шашки, даже Ньютон. Работая, Делл беззвучно хихикал, то и дело поглядывая на Ньютона. Тот лежал в своем кресле, прижимая к груди игрушки, будто в поисках утешения. Этот план потребует, чтобы Аян напряг все способности до предела, но изъяна в замысле нет. Он должен удаться непременно. Тщательно проанализировав игру, Делл зарисовал на карточках все возможные позиции, с которыми предстоит столкнуться Ньютону, делая только четные ходы. Спасибо берсеркеру за эту оговорку. Отбросив некоторые варианты развития игры, вытекающие из скверных начальных ходов Ньютона, Делл еще более упростил себе работу. Потом на каждой карточке, изображающей все оставшиеся позиции, указал наилучший возможный ход стрелкой. Теперь оставалось быстренько научить Ньютона отыскивать соответствующую карточку и делать ход, указанный стрелкой. «Ой! Ой!» – выдохнул вдруг Делл, опустив руки и уставившись в пространство. Услышав его интонацию, Ньютон заскулил. Однажды Делл играл с чемпионом мира по шахматам Бланкеншипом, дававшим сеанс одновременной игры на 60 досках. До середины партии Делл держался довольно прилично. Затем, когда великий человек остановился перед его доской в очередной раз, Делл двинул вперед пешку, считая, что добился несокрушимой позиции и может ринуться в контратаку. Но тут Бланкеншип переместил ладью на совершенно невинное с виду поле, и Делл тотчас же узрел надвигающийся мат. До него оставалось целых 4 хода, но исправлять положение было слишком поздно. Внезапно командир громко отчетливо выматерился. Подобные вольности с его стороны крайняя редкость, и второй пилот удивленно оглянулся. «Что?» «По-моему, мы прогорели», — командир помолчал. «Я надеялся, что Мюррей сможет соорудить там какую-нибудь систему, чтобы Ньютон играл или хотя бы прикидывался, что играет. Да только дело не выгорит. По какой бы системе Ньютон ни играл, в одинаковых ситуациях он будет заучено делать одни и те же ходы. Может, это и будет идеальная система, но ни один человек так не играет. Черт побери. Он совершает ошибки, меняет стратегию. Даже в такой простой игре это неизбежно проявится. Но что самое главное, во время игры человек обучается. Чем дольше он играет, тем лучше. Это сразу же выдаст Ньютона, а только этого бандюга и ждет». Наверное, он слыхал о баянах. И как только он убедился, что ему противостоит не разумное животное, не человек и не компьютер... Через некоторое время второй пилот сказал: «Я принимаю информацию об их ходах. Они начали партию. Может, нам следовало бы состряпать доску, чтобы следить за развитием игры?» «Лучше просто приготовиться вмешаться, когда пробьет час. Командир беспомощно посмотрел на кнопку залпа, затем на часы, показывающие, что до подлета примочки добрых часа два. Вскоре второй пилот сообщил: «Похоже, первая партия окончена. Дел проиграл, если я правильно понимаю цифры их счета». Он помолчал. «Сэр, опять сигнал, который мы приняли, когда берсеркер в прошлый раз включил ментальный луч. Должно быть, Дел снова почувствовал его». Ответить командиру было нечего. Оба молча принялись ждать атаки чужака, надеясь лишь за считанные секунды до собственной гибели причинить ему хоть какой-то ущерб. «Они начали вторую партию», — озадаченно произнес второй пилот. «А еще я слышал, как он только что сказал: что ж, продолжим». «Ну, голос-то он мог записать. Должно быть, составил какой-то план игры для Ньютона, но долго водить берсеркера за нос он не сможет. Никак». Время едва ползло. «Он проиграл уже 4 партии», — снова подал голос второй. «Но ходы при этом делал не одинаковые. Будь у меня доска...» «Да заткнись ты со своей доской. Тогда мы таращились на нее вместо пульта. Прошу не терять бдительности, мистер». Казалось, прошли долгие часы, когда вдруг второй встрепенулся. «Вот это да!» «Что?» «Наша сторона свела партию в ничью». «Значит, луч отклонен. Ты уверен, что...» «Включен! Смотрите, вот здесь те же показания, что и в прошлый раз. Он направлен на Дела чуть ли не час, и все усиливается». Командир уставился на пульт с недоверием, однако он знал квалификацию второго и не имел оснований не доверять ему. Да и показания датчиков выглядели достаточно убедительно. «Значит, кто-то, — промолвил он, — или что-то безмозглое мало-помалу учится играть в эту игру». Помолчал и добавил: «Хе-хе», словно пытался припомнить, как надо смеяться. Берсеркер выиграл еще игру, потом ничья. Опять выиграл враг, затем 3 ничьих подряд. Один раз второй пилот услышал, как Дел хладнокровно осведомился: «Сдаешься?» И на следующем ходу проиграл. Но очередная игра опять закончилась в ничью. Дел явно раздумывал дольше, чем противник, но не настолько, чтобы вывести того из терпения. «Он пробует разные виды модуляции ментального луча», — указал второй. «И мощность взвинтил до предела». «Ага», — отозвался командир. Он уже не раз готов был вызвать Дела по радио, сказать что-нибудь воодушевляющее, а заодно хоть дать какой-нибудь выход своей лихорадочной жажде деятельности, попытаться выяснить, что к чему. Но испытывать судьбу просто-напросто нельзя. Любое вмешательство может развеять чудо. У него в голове не укладывалось, что эти необъяснимые успехи могут продолжаться, даже когда шашечный матч постепенно превратился в бесконечную череду ничьих между двумя блестящими игроками. Уже не один час назад, распростившись с жизнью и с надеждой, командир до сих пор ждал фатального мгновения. А ожидание все не кончалось. «Никогда не исчезнут с лика земли», — досказал Дел Мюррей, и Ньютон с энтузиазмом метнулся освобождать его правую руку от наручников. Перед ним на доске стояла недоигранная партия, брошенная считанные секунды назад. Ментальный луч был отключен в ту же секунду, как только примочка ворвалась в нормальное пространство прямо в боевой позиции всего с 5-минутным опозданием. Берсеркеру пришлось сосредоточить всю свою энергию, чтобы отразить тотальную атаку примочки и наперстянки. Увидев, что оправившиеся от воздействия ментального луча компьютера уже навели перекрестие прицела на израненную, вздутую центральную секцию берсеркера, Дел выбросил правую руку вперед, расшвыряв шашки с доски. «Все!» — хрипло рявкнул он, обрушивая кулак на большую красную кнопку. «Я рад, что ему не вздумалось играть в шахматы», — позже говорил Дел, беседуя с командиром в рубке на перстянке. «Такого мне бы ни почем не соорудить». Иллюминаторы уже очистились, и оба могли разглядывать тускло рдеющее расширяющееся газовое облако, оставшееся от берсеркера. очищенное пламенем наследие древнего зла. Но командир не сводил глаз с Делла. Ты заставил Ньютона играть по диаграммам позиции, это я понимаю. Но чего я в толк не возьму, так как ему удалось постепенно освоить игру? Это удалось не ему, а его игрушкам, ухмыльнулся Делл. Эй, погоди, не надо бить меня так сразу. Подозвав Аяну, он взял из ладони животного небольшую коробочку. Там что-то тихонько затарахтело. На крышку коробочки была наклеена диаграмма одной из возможных позиций упрощенных шашек, а возможные ходы фигур Делла были размечены разноцветными стрелками. «Потребовалось пара сотен таких коробочек», — пояснил он. «Это вот была в группе, которую Ньют использовал для четвертого хода. Как только он находил коробочку с позицией, соответствующей позиции на доске, он брал коробочку и вытаскивал бусину вслепую. Кстати, именно этому его оказалось труднее всего обучить. В попыхах-то». Делл продемонстрировал. «Ага, синяя. То есть надо сделать ход, отмеченный синей стрелкой. А оранжевая стрелка ведет к слабой позиции, видишь?» Делл вытряхнул все бусины из коробочки на ладонь. Ни одной оранжевой не осталось, до начала игры было по 6 каждого цвета. Но Ньютону было велено, чтобы всякий раз, вынув бусину, он откладывал ее в сторонку до конца игры. Затем, если табло покажет, что мы проиграли, он должен отбросить все использованные бусины. Так все плохие ходы мало-помалу исключаются. За пару часов Ньютон вместе со своими коробочками научился играть в эту игру безупречно. «Отлично!» – подытожил командир, на миг задумался и протянул руку, чтобы почесать Ньютона за ушами. «Мне бы такое век в голову не пришло!» «Угу. А мне следовало бы подумать об этом раньше. Сама идея уже пара сотен лет от роду. А компьютеры – моя гражданская профессия». «Это может принести грандиозные плоды», – заметил командир. «И о том, что твоя идея может оказаться полезной для любой оперативной группы, столкнувшейся с ментальным лучом берсеркера». «Ага». Делл впал в задумчивость. «Кроме того...» «Что?» «Да вот припомнил одного парня, который встретил как-то раз, по имени Бланкеншип. Вот я и гадаю, а не удастся ли мне соорудить...» «Да, я, третий историк, прикасался к рассудкам живущих, рассудкам землян, охваченных таким смертельным холодом, что какое-то время они полагали войну игрой. И первые десятилетия войны с берсеркерами наводили на мысль, что для жизни эта игра проиграна. Эта обширнейшая война вобрала в себя чуть ли не все ужасы боен вашего прошлого, многократно умноженные в пространстве и во времени. Но при том куда меньше походила на игру, нежели всем предыдущие. И пока зловещая громада войны с берсеркерами разрасталась, земляне открыли, что она породила новые ужасы, неведомые доселе. Взирайте же.